Удивительная сила осознанного намерения. Отзывы о книге «Удивительная сила осознанного намерения» и учении Абрахама. Могущественное учение, созданное самыми великими наставниками во Вселенной. Доктор Вейн У. Дайер, автор книги «Сила намерения». Я молюсь о том, чтобы каждый человек прочитал «Удивительную силу осознанного намерения», книгу, заключающую в себе огромную целительскую силу и любовь, и которая при этом так легко и понятно написана. Энергия Абрахама и его слова будут успокаивать, направлять и воодушевлять вас. Дарин Верту, доктор философии, автор книги «Богини и ангелы». Если бы на свете существовала только одна книга, способная изменить жизнь к лучшему, то речь, безусловно, шла бы именно об удивительной силе осознанного намерения. Будьте готовы, вам предстоит сделать шаг к удовольствию, счастью и радости жизни. Как мудро и тактично, с каким чувством юмора Эстер и Джерри Хикс, а также учение Абрахама, показывают нам, как можно добиться успеха в жизни. Я люблю эту книгу и люблю учение Абрахама. У меня просто нет слов, которые бы в достаточной степени выражали мое восхищение ими. Дениза Лин, автор книги «Если я могу простить, то можешь и ты». Удивительная сила осознанного намерения – потрясающая книга. Я знаю Эстер и Джерри Хикс, они поистине гениальные люди. Эта книга может волшебным образом преобразить всю вашу жизнь. Кристиан Нортроп, доктор медицины, автор книги «Мудрость матери-дочери». В книге «Удивительная сила осознанного намерения» Абрахам особо подчеркивает, насколько важно использовать силу наших мыслей, что, может быть, не дает мгновенного результата, но способно оказать влияние на последующие события. Это удивительная, завораживающая книга, и я искренне рекомендую прочесть ее каждому, кто готов исследовать безграничную силу человеческого разума. Гэри Реннард, автор книги «Исчезновение Вселенной». Другие книги Эстер и Джерри Хикс. «Учение Абрахама». Книги, календари и наборы открыток. «Просите, и дано будет вам». Открытки «Учение Абрахама о благе». Календарь, рабочая тетрадь, наука сознательного творения, ежедневное планирование. «Новое начало», часть первая. «Пособие для радостной жизни». «Новое начало», часть вторая. Личный учебник по реализации вашего права на жизнь, свободу и счастье. Сара. Книга первая. Вечность для друзей пернатых. Сара. Книга вторая. Сара и Сет. Добрые, бесперые друзья Соломона. Сара. Книга вторая. Сара и Сет. Добрые, бесперые друзья Соломона. Сара. Книга третья. «Говорящая птица стоит тысячи слов». Аудиокассеты и компакт-диски. «Введение в учение Абрахама». «Стартовый набор по учению Абрахама». «Величайшие хиты Абрахама». «Избранные темы. Тома 1 и 2». «Новое приключение». «Музыка». «Видеокассеты». «Искусство принятия». «Наука сознательного творения», «Взаимоотношения и сотворчество», «Здоровье и хорошее самочувствие», «Деньги и реализация желаний», «Смерть и жизнь», «Концепции паранормального», «Эстер и Джерри Хикс», «Учение Абрахама», «Удивительная сила осознанного намерения», «Искусство принятия и жизнь». Наша книга посвящается тем учителям и наставникам, которые с энтузиазмом встретили появление книги «Просите, и дано будет вам» и распространили содержащиеся в ней знания среди сотен тысяч людей во всем мире. Мы глубоко признательны великому множеству известных людей, которые так доброжелательно приняли нашу книгу. Их высокий авторитет помог сделать учение Абрахама доступным для всех, кто жаждет прикоснуться к этому великому знанию.